Глава 3. Психиатрическая клиника, Вирджиния, месяц спустя. Что ж, Энди, поздравляю! Твой курс реабилитации подошел к концу. Кошмары больше не беспокоят. Приступы панических атак не повторялись уже 2 недели. Тесты показали неплохие результаты. Доктор Айншпиль полистал карту пациентки. «Спасибо», — улыбнулась Энди. «Я ужасно соскучилась по родным. Не могу дождаться, когда за мной приедут». «Я уже связался с ними. Твоя мама и Стивен приедут после ужина и заберут тебя. Заодно и обрадуешь его». «Конечно, я так боялась, что за этот месяц он бросит меня, найдет себе другую». «Все, никуда теперь не денется», — усмехнулся Айншпиль. «Ты беременна. Поздравляю еще раз». Энди широко распахнула глаза. Губы онемели, и она с трудом выдавила. «Что? Это какая-то ошибка». «Никакой ошибки. Твои анализы пришли утром. Повышенный уровень хорионического гонадотропина. А это однозначно говорит нам о беременности. Кстати, остальные показатели просто превосходные. Немного низковат гемоглобин, но в твоем положении это нормально. Может ощущаться усталость, вялость. Помогут витамины, но это уже твой гинеколог пусть решает». «Нет, нет, я никак не могу быть беременна. У меня не было секса. Я же весь месяц провела здесь». «А кто сказал, что это случилось в этом месяце? Судя по уровню гормона, срок совсем небольшой. Но беременность могла наступить за 2 дней до помещения в клинику. А может, за 1-2 недели? «Нет, нет», — упрямо замотала головой Энди. «Не может быть, у меня не было секса! Не было, не было!» «Успокойся, Энди», — мягко проговорил доктор. «Ты же знаешь, что секс в Вирджинии больше не считается преступлением. Все в порядке. Никто не причинит тебе вреда. Ты в полной безопасности. Что ты сейчас чувствуешь?» «У меня не было секса! Не было, не было!» «Энди! Энди, ты слышишь меня? Энди, Энди!» «У меня не было секса! Нет, нет, нет!» «Энди! Парамедиков ко мне срочно! Энди, Энди, говори со мной, Энди!» «Нет, нет, нет!» Крепкая рука схватила ее за предплечье. Быстрый укол в плечо, приглушенные голоса. Не справилась с новостью. Похоже, курс реабилитации придется продлить. Позвонить ее матери. «У меня не было секса, доктор», — прошептала Энди. «Не было, не было». Мысли путались в голове, двигаться не хотелось. Все тело расслабилось, и Энди вновь оказалась там, в лесу. Яркие воспоминания вспыхивали в голове, пока парамедики осторожно перекладывали ее на каталку. Вирджиния, лес, 2-й день в походе. Безуспешно поискав дорогу, путники приняли решение не терять больше времени зря и выдвинуться на запад. Мужчины утверждали, что база находится именно там. Они в 2 голоса уверяли, что шли на восток до того, как оторвались от группы. Значит, логично было идти в противоположную сторону. Джеки во всем соглашалась с мужем, а Энди уже настолько устала, что ей стало все равно. Невыносимо хотелось есть. А последние батончики и снеки пришлось поделить на всех. Хорошо, что хоть воды было еще достаточно. Утешало одно — вчера они прошли довольно долгий путь. Значит, база должна, она обязана быть где-то очень близко. Вот только вчера они шли по ровной, хоть и узкой дороге, а сегодня предстояло пробираться через лес. Нельзя было назвать его непролазной чащей, но в высокой траве могли скрываться змеи, и это пугало Энди до дрожи в коленках. как и сам факт того, что без дороги можно бродить по лесу бесконечно долго. Куда могла пропасть дорога? Разговаривать не хотелось. Все были расстроены и растеряны. Мужчины еще пытались не терять духа и храбриться, но девочки совсем сдулись. Идти по лесу было сложнее, чем по дороге. К тому же ноги болели после вчерашнего, да и сон в палатке не слишком помог набраться сил. «Ребята, не оборачивайтесь, я быстро, только не уходите далеко!» — попросил Джаспер. Он отошел к дереву, отвернулся и стал справлять нужду. Остальные сделали буквально пару шагов, чтобы не терять парня из виду, и остановились. Джеки сняла рюкзак и поставила его на землю, чтобы отдохнуть. «Как думаете, еще долго? Мы идем уже почти 2 часа». «Думаю, мы уже близко», — попытался успокоить ее Стив. «Мне снова кажется, что мы движемся не в ту сторону. Что, если мы вообще уходим от маршрута и все дальше и дальше?» «Рано или поздно нас найдут, я уверен». «Нас могут искать слишком долго», — пробормотала Джеки. «У нас даже провизии нет». Они еще немного поспорили, а потом помолчали. «А где Джаспер?» — вдруг спросила Энди и оглянулась. Джаспера не было. «Вот дерьмо!» — выругался Стив. «Джаспер! Джаспер!» — закричала Джеки. Они стали выкрикивать имя парня и озираться, но он как сквозь землю провалился. Стараясь не терять друг друга из виду, ребята обошли ближайшие кусты, но никаких следов Джаспера, ни его вещей, ни его самого не обнаружили. Джеки плакала и тихо шептала какую-то молитву. «Слушай, я сразу говорил, мутные они какие-то». Тихо прошептал Стив, отведя Энди в сторонку. «Прекрати, ты же видишь, Джеки так напугана!» Осадила его девушка. «Он сразу мне не понравился». «Ну, не думаешь же ты, что он специально потерялся? Бросил жену и сбежал? Куда?» «А куда он мог деться, если никого, кроме нас, тут нет? Если бы на него напал хищник или человек, то мы бы услышали шум, крики». «И все же я не верю, что он мог так поступись с Джеки. Но мы ведь не будем сидеть и ждать его здесь». Они вернулись к Джеки, которая уже немного успокоилась и сидела, обняв рюкзак. «Пора идти». «Я не пойду», — помотала головой она. «Буду ждать Джаспера. Я не могу просто так уйти». «Не глупи, Джеки. Если бы Джаспер мог, то уже вернулся бы. С ним что-то случилось, и нам нельзя оставаться здесь, это опасно». «Но я не могу оставить его здесь!» Энди взяла девушку за плечи и легонько встряхнула. «Джасперу ты этим не поможешь. Подумай о ребенке, о вашем ребенке. Джаспер бы не хотел, чтобы ты рисковала его жизнью». Эти слова убедили Джеки, и уже через пару минут они вновь двинулись на запад. Места казались Энди однообразными, словно они проходили там уже 1000 раз. Периодически они кричали имя Джаспера, но лишь тишина была им ответом. Стив шел первым, за ним плелась Энди, а в самом хвосте печально тащила свой рюкзак Джеки. Энди не сводила глаз со спины Стива, поэтому и не заметила, как тонкий шнурок ее трекингового кроссовка развязался и попал прямо под ногу. «Вот черт!» — ругнулась она, приземляясь на ладони. Рюкзак подскочил на спине и больно стукнул ее по затылку, заставив почти воткнуться лицом в траву. Джеки зазевалась, погруженная в свои мысли, и наткнулась прямо на девушку, тоже чуть не упав. «Ой, прости, ты в порядке?» «Долбанный шнурок!» — прокряхтела Энди, приводя кроссовок в порядок. Джеки подала ей руку и помогла подняться. «Эй, Стив! Где Стив?» «Не знаю». Джеки быстро огляделась вокруг. «Стив! Стив!» — громко крикнула Энди. «Это не смешно! Совсем не смешно!» Девушки принялись выкрикивать имя парня, но он пропал. Почти час они звали то Стива, то Джаспера, то просто кричали «Помогите!», но никто не отзывался. Обе девушки были напуганы до такой степени, что даже плакать не могли. «Мы не можем оставаться здесь и дальше!» Энди взяла Джеки под руку и потащила за собой. «Мы обязаны выбраться, слышишь? Как они могли пропасть прямо у нас из-под носа? С ними что-то случилось, что-то ужасное с этим лесом, со всем этим местом. Нам нельзя здесь оставаться. Мы выберемся и отправим за ними помощь». Она тащила Джеки, которая еле переставляла ноги. Казалось, ей уже стало все равно. «Я не сдамся», — твердила Энди. «И тебе не позволю, слышишь? Я вытащу нас отсюда!» Она отпустила руку Джеки, достала из-за спины бутылочку с остатками воды и сделала пару глотков. Воду следовало экономить, но во рту ужасно пересохло от волнения. Энди посмотрела на солнце, которое уже клонилось к закату. Ни следов туристов, ни тропинки, ни какой-либо надежды на спасение не было. Но в ее голове настойчиво билась мысль: «Не смей сдаваться!» Она убрала воду обратно в карман рюкзака и повернулась к Джеки. «Пойдем, надо постараться успеть до...» «Джеки?» Ни хруста веток, ни шума не было, но и Джеки не было тоже. Она исчезла. Словно провалилась под землю. Несколько секунд стояла рядом, и стоило только отвернуться, как ее не стало. Лес неплохо просматривался во все стороны. Энди быстро обернулась вокруг, но попутчицы не было видно. «Джеки!» — крикнула она. «Стив! Джаспер!» Даже пение птиц не раздавалось в этом лесу. Тишина стояла такая, словно никакой жизни вокруг не существовало, и даже листва перестала шелестеть над головой. Самая настоящая паника с головой накрыла Энди. Она бросилась бежать, не разбирая дороги. «Подальше отсюда, неважно куда!» Она бежала, не оборачиваясь по сторонам, не глядя под ноги. Просто бежала изо всех своих сил, забыв про усталость, про боль в ногах, про то, что где-то в лесу остался любимый человек и семейная пара таких же заблудившихся туристов. Иногда ветки больно били ее в лицо, а ноги путались в траве, но она упрямо продолжала прокладывать свой путь подальше от этого ужаса. Нога зацепилась за выступающий корень, и Энди полетела головой вперед с какого-то склона, обдирая ладони. Хрустнуло колено, наткнувшись на крупный валун. А потом она выкатилась прямо на дорогу и хорошо приложилась затылком. Если бы на спине был рюкзак, то этого бы не случилось, но он зацепился за что-то и слетел. Плевать. Энди вскочила, не обращая внимания на боль, и побежала, что было сил, по дороге. Тропинка становилась шире, мелькнул красный флажок, и через пару минут она увидела базу. Несколько машин спасателей, крепкие ребята в комбинезонах с собаками, какие-то ребята в светоотражающих жилетах ее искали. «Сюда, все сюда, это она!» «Люди!» «Выбралась! Она выбралась! Эммет со Стивом бежали ей навстречу. Слава Господу, ты жива! Как ты мог оставить меня там, в лесу? Бросилась она на парня. Почему ты ушла? Почему не дождалась меня? Мы искали тебя не меньше часа. Мы? Удивился Стив. Почему вы не дождались нас на развилке? Влез Эммет. Мы отошли едва ли на полмили. Мы с Джеки искали тебя, но потом я потеряла ее. Расплакалась Энди. Нам надо найти их. Кто, черт возьми, такая Джеки? Энди посмотрела на него с испуганным лицом. Джеки! Жена Джаспера, ребята, с которыми мы встретились вчера. С кем это вы встретились вчера? Выпучил глаза Эммет. Да ни с кем! Крикнул Стив. Мы отстали от группы, дошли до развилки. Я пошел по одной из тропинок, догнал ребят, но когда мы с Эмметом вернулись за тобой, то ты уже ушла. Я никуда не уходила. Я дождалась тебя. Мы бродили весь день. Ночью встретились с такими же потерявшимися туристами, семейной парой Джеки и Джаспером. Джеки и Джаспер Грасфилд? С какой-то странной интонацией переспросил Эммет. «Да откуда мне знать? Он был высокий, белый, она невысокая афроамериканка. Сказали, что тоже отстали от группы». «Они сейчас там? В лесу?» Зачем-то уточнил Эммет. «Не знаю. Сначала исчез Джаспер, потом Стив, потом Джеки. Я сильно испугалась и побежала». То есть я тоже там был? С ошалевшим видом уточнил Стив. Это какой-то развод? Ну, не одна же я по лесу ходила эти два дня. Я все это время был здесь, с Эмметом и спасателями. Я не видел тебя с тех пор, как оставил на развилке. Я понятия не имею ни о каких Джаспере, Джеки. Такая пара действительно потерялась в этом лесу у моего приятеля Маркуса, медленно произнес Эммет. Но это было год назад. Их искали несколько месяцев, но безуспешно. Не нашли ни тел, ни личных вещей. «Что?» Энди не могла поверить и повернулась к Стиву снова. «И мы не ночевали в палатке и не занимались любовью под деревом?» «Хотел бы я этого, но нет», — помотал головой парень. «Все это время я был со спасателями и Эмметом. Энди, что произошло в лесу?» Энди засмеялась. Сначала тихо, потом все громче. Она смеялась, слезы катились по ее щекам. Она уже не слышала, что говорил Эммет, что кричал ей Стив. Она смеялась, а перед глазами стояли лица Джеки, Джаспера и того, кого она считала Стивом все эти два дня, пока не могла выбраться из леса. «Парамедика сюда, срочно!» — крикнул Эммет. «Нервный срыв!» Энди продолжала смеяться, пока легкий укол в плечо не погрузил ее в беспокойный, но очень нужный сейчас сон. Машина отправилась в психиатрическую клинику, а Стив остался с Эмметом давать показания. «Занимались любовью», — качал он головой. «Хотел бы я заняться с ней любовью, но, думаю, ты сможешь сделать это, когда девчонку выпишут из клиники». «Как думаешь, эти Джеки и Джаспер реально тут до сих пор ищут выход из леса? Она реально их видела? А тебя? Тебя она тоже там видела? Это просто нервный срыв. Да, наверное, согласился Стив. Но я хотел бы заняться с ней любовью. Наверное, и она хотела бы, вот и придумала себе не весь что. Конечно. А может, ей все это приснилось? Да, ты прав. Стив пнул свой рюкзак с палаткой, которую так и не довелось опробовать, и снова покачал головой. Занимались любовью, надо же. Горячая штучка.